Но родительский дом ей все-таки нравился больше. Только там она могла чувствовать себя, как раньше, маленькая девочка в своем маленьком раю. Впрочем, в собственной квартире с мужем тоже было неплохо. Хозяйством она по-прежнему не занималась, теперь все делала приходящая домработница. Оля сама только цветы поливала, зато пристрастилась к рисованию. Это занятие она всегда любила еще с детства. Рисовала Оля исключительно детские картинки, забавных зверушек, персонажей из сказок, героев мультфильмов. Портреты и всякие там пейзажи с натюрмортами у нее не получались, ей не хотелось ими заниматься. А вот какие-нибудь «Золушка» с принцем или «Три поросенка» выходили так здорово, что Олег только ахал. — Олька, да ты у меня талантище, тебе нужно быть профессиональным художником. Однажды он показал ей рисунки своему клиенту, владельцу издательства, выпускавшего учебники и книги для детей. Тому понравилось. Он предложил Оле работать на него. Так она стала гордо именоваться иллюстратором детских изданий. Это занятие было ей по душе. Какое-то время она чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете. «Когда у нас родится ребенок, — говорила она Олегу, — я буду сама рисовать ему бумажных кукол и разную одежду к ним. Я так любила в детстве таких кукол. А если будет мальчик? — смеялся он. — Думаешь, он будет играть в куклы? Он же будет рисовать машинки и самолеты. Ты узко мыслишь, Олежка. Мальчику, может, будет рисовать рыцарей, солдатиков, индейцев, пиратов. Он соглашался и снова убеждался, она у него самая лучшая. Но время шло, а ребенок все не появлялся. И настал день, когда Оля всерьез задумалась, почему у них нет наследников. Расспросы родственников становились все менее тактичными, более навязчивыми. — Вот ведь, дочь, мы с тобой вырастили, мать, — любил со вздохом рассуждать папа, непременно в вольном присутствии. Думали, будем внуков нянчить. И что? Где они, эти внуки? — Ох, Олюшка, ты поторопись, а то я так и не увижу твоих деток, — подпевала бабушка. — А может, я боюсь, что вы станете меня меньше любить? — шутила Оля, целуя бабушку в морщинистую щеку. — Я пока младшенькая, а потом самая любимая, успею еще побыть старше. Говоря это, она и сама не подозревала, что и вправду так думает. Подсознательно Оля Большакова, взрослая, умная, 27-летняя женщина, ужасно боялась, что маленький человечек оттянет на себя львиную долю внимания, времени и любви всех ее родных. Конечно, для малыша ничего не жалко, она и сама готова любить его всем сердцем, но ведь это так привычно быть центром вселенной. Где окажется она, любимая дочка и внучка, если место на троне займет внук и правнук? В стороне? В числе свиты, которая будет прыгать вокруг малыша, так как когда-то все суетились вокруг нее, но уж нет, пока она к этому не готова. Если бы кто-то осмелился высказать вслух то, о чем тихонько шептал ее внутренний голос, Оля наверняка бы очень возмутился, потом совершенно искренне. Она прошла тщательное медицинское обследование. Ходила по бабкам и колдунам, 2 года лечилась у гомеопата и даже занялась йогой. Короче, делала все, чтобы забеременеть. И чем больше она прилагала усилий, чем дальше оказывалась от цели. Посыпались не опасные, но многочисленные болячки. Нервы совсем сдали, а некогда счастливая семейная жизнь превратилась в ад. Олег проявлял себя с самой лучшей стороны. Уговаривал, утешал их, безостановочно клялся в любви и верности, но в итоге они развелись после 19 лет совместной жизни. По ее инициативе предложила она, а Олежка сразу согласился. Оля этого не ожидала. Она страшно боялась остаться одна в вакууме, твердя себе каждый день, что, мол, конечно, кому нужна бездетная баба. Опять же, в глубине души она понимала, что дело не в ребенке, вернее, его отсутствие в ней самой, что муж устал от ее страданий, сомнений, вечного недовольства жизнью, но обвинять себя было тяжело, гораздо легче чувствовать себя жертвой. Муж, теперь уж бывший, собирался уехать и оставить ей квартиру, но Оля этого не захотела. Всего лишь мысль о возможности жить одной приводила ее в ужас. И она с радостью вернулась в родительский дом, где все было почти как раньше, только мама с папой постарели, а бабушка и дедушка уже умерли. Прожив 2 года